Добрый день. Маяковский писал: «Но мы не отдадим кустарям-одиночкам ни лозунг, ни сирену, ни кинопрокат». Вот почему нельзя отдавать кому бы то ни было кинопрокат, мы сегодня побеседуем с доцентом, кандидатом исторических наук и публицистом Ольгой Николаевной Четверяковой. Здравствуйте. Добрый день. Мы, по сути, с вами продолжаем разговор о Голливуде. Продолжать мы сегодня будем с азов, с того, как создается фильм, с чего начинается создание фильма. Я вот могу вам такой пример привести. То есть вообще в Голливуде создание фильмов – это такое национальное хобби. То есть там все пишут сценарии, всех отправляют в Голливуд. И знаете, сколько сценариев из отправленных было поставлено? Сколько? Один. 50 первых поцелуев. Очень есть, демократично. Да, что на самом деле говорит не о том, что все люди там поголовно бесталанные, а о том, что как бы сценарии, а с этого начинается создание фильма, формируются совсем не там, где всем кажется. Как бы в вашем изложении, где это формируется? Ну, знаете, в Америке действительно нет цензуры, специально, как у нас это принято, в нашем понимании. Вот. Но вместе с тем, там самая жесткая цензура, которая, наверное, только может быть, вот, потому что она скрытая, она не явная. Вот. То есть разработан целый механизм, который работает очень отлаженно, и который не позволяет, так сказать, да, какой-то демократической струе туда как-то проникнуть и что-то все ее дать. Ну, во-первых, надо сказать, что кто заказывает эти фильмы, кто заказывает американские фильмы. Но, опять-таки, мы с вами говорили, что Голливуд – это фактически инструмент. Это инструмент управления, находящийся в руках властных, да, элит властных структур, которые фактически используют его как инструмент манипулирования сознанием и формирование этого сознания, перестройки сознания и манипулирование сознанием. Вот, это институт пропаганды, это институт контрпропаганды, это институт формирования американского имиджа на международной арене, поэтому, естественно, этому уделяется особое внимание. То есть это все происходит под контролем правительственных структур. Более того, мы об этом поговорим, это под контролем Пентагона и под контролем Центрального разведывательного управления, которое использовал, мы говорили об этом, фактически Голливуд особенно активно началось это после Второй мировой войны, когда Голливуд превратился как бы в инструмент контроля за сознанием европейцев. Ну вот, и здесь тоже надо сказать, что фактически это кино американское делается на заказ со стороны правительства и со стороны частных инвесторов. Частные инвесторы – это крупные корпорации, это крупные структуры. Но прежде всего надо сказать самое главное, что вообще все средства массовой информации США, они включают все вот это медийное пространство, оно находится в руках вот пяти крупных холдингов. Об этом уже писали неоднократно, здесь я хочу повторять. Значит, это пять крупных холдингов – это Time Warner, это News Corporation, это Walt Disney, да, это CBS Corporation и Comcast и NBC Universal. Вот, Universal, да. Вот эти пять холдингов, они фактически контролируют у нас 90% всего медиарынка США, включая книжные издательства и вот до Голливуда. Вот эта вот вся система все находится в их руках. Соответственно, влиятельнейшими медиамагнатами, которые иногда единолично решают все эти вопросы, это Ротшильд, это Мердок и это Редстоун. Вот такие вот. Далее, что надо сказать, что фактически руководство этих крупнейших холдингов, да, и частных структур, они теснейшим связаны, аффилированы, да, с американским правительством, вот, и связаны на семейном уровне, то есть на родственном уровне, на семейными узами. И трудно сказать, кто на что реально влияет, кто на кого, правительство или нет. То есть есть такая связка, я готов поддержать. Что понятно. Есть довольно любопытная книга Чарльза Хайема «Торговля с врагом», где он описывает следующий момент. То есть каким образом был остановлен Третий Рейх. То есть администратор кинокомпании Paramount приехал в Швецию к Валенбергам и договорился, чтобы те перестали поставлять подшипники и металл в нацистскую Германию, а ее экономика очень сильно зависела от металла. В 1944 году это произошло. То есть вот кто он? Он не политик, да, а он просто администратор кинокомпании Paramount. Приезжает к Валенбергам, по сути, выключает экономику. Кто таким был полковник Хаус? Помните, да? Помню, только я тоже не могу ответить на этот вопрос. Да. Вот. И когда мы с вами про Кока-Колу говорили тоже, да, кто осуществлял вот эту всю связь, да, и поддерживал эти отношения, сохранение всей этой производственной системы в нацистской Германии. Тоже отдельные представители, которые теснейшим образом были связаны с американским правительством. Вот, так что вот эти структуры, они все определяют. А дальше начинается следующее. Значит, продюсеры, да, вернее, вот эти вот частные структуры, связанные с крупнейшими банками и с правительствами, они выбирают продюсера, определяют продюсера. И далее они создают аналитические центры, которые фактически пишут сценарий. Вот, конкретно тут проследить очень сложно, хотя это можно, конечно, сделать, но я думаю, что нам главное общую цепочку проследить. Затем вот этот вот сценарий спускается уже сценаристу, и дальше его начинают прогонять через так называемый фокус-группы, это качественные исследования, где все время просматривается, да, в какой степени, и анализируется, в какой степени это подходит, это примет американское общество, ну, в какой степени это все эффективно. Есть такой момент. Даже концовки, да, фильмов меняют под, да, восприятие. Вот. Затем уже подбирают вот актеров, находят режиссера, и все это дело снимается. Иногда даже режиссер и не понимает, и не знает того, что стоит за этим сценарием, каков его реальный смысл. Да? То есть он видит как вот эту внешнюю фактуру события, а может и не понимать самого содержания фильма, если только сценарист, то есть если только режиссер сам не участвует в написании сценария. Вот тоже такое, это очень характерно. Ну вот, и дальше начинается уже съемка фильма, который тоже в процессе, да, съемок тестируется вот эти фокус-группах. Вот. И так что все очень, так сказать, да, задано изначально. Вот, и определяется глубинам интересов тех сил, которые этот фильм делают. Я вот думаю, что задано изначально, нужно обратить же внимание на то, что фильм начинается со сценарий начинается с синопсиса. То есть он, наверное, вот прямо с этого места, с синопсиса, как бы будущего сценария, и, собственно, и контролируется уже. Потому что правильно заметили, что режиссер зачастую может не понимать, какие смыслы задним планом встроены как бы фильмы. Хотя вот мы же хотели поговорить о неких оккультных составляющих. Есть такой фильм «Изгоняющий дьявола». Угу. То есть Уильям Фридкин его, да, снимал. Да. Как бы, там есть очень большое количество видеоряда, которые, надо сказать, что непонимающий режиссер вряд ли бы вставил. То есть это там наличие шумерского бога Пацуцу на заднем плане, периодически появляющегося. Это надо быть, надо очень хорошо разбираться в архаичных религиях, в том числе вот древнего шумера, чтобы такие вещи на задний план ставить и никак на этом не акцентировать внимание по ходу фильма. Угу. Совершенно верно, конечно. Нет, это не всегда говорю. Иногда очень хорошо принимают, может быть, даже много принимают, но все равно там подноготную, глубинную подноготную, может быть, и не понимают, а может, это, конечно, зависит все тоже от ситуации конкретно. Но судя по тому, как и сейчас вот эти последние фильмы, начиная, да, с 2000 года мы снимали, думаю, что, наверное, конечно, уже понимание есть. Вот. Это что касается как бы своего непосредственного производства. Далее очень интересный момент, как оцениваются фильмы, да, когда идут вот эти рейтинги. Самое интересное, нам кажется, что это дают, оцениваются их уже по результатам, по тому, как их приняла публика. На самом деле существует соответствующая исследовательская компания, которая мониторит, да, вот эти все дела. И эта компания, она единственная. Это вот IC Nielsen, компания, которая фактически не столько мониторит, сколько изначально определяет, да, какой фильм должен какой рейтинг занять. Вот. То есть она это задает, делает все необходимое для того, чтобы поднять рейтинг того или иного фильма, в зависимости от того, нужно это или не нужно, то есть или какой фильм нужно выдвинуть вперед. Вот. А не так, что делается, что как бы сами американцы заявляют, да, свою волю и определяют, какой фильм в реальности, да, является успешным, какой нет. Вот. Так что вот это что касается непосредственной техники определения, я не говорю, так сказать, да, вот как это подключается реклама, пиар, вот эти все технологии запускаются, соответственно, в интернет, да, да, и много всего другого. Вот. То есть, если нужно какой-то фильм продвинуть и сделать его первым, то это будет сделано. В этом я даже не сомневаюсь, что там в этом преуспели. Так. Да, то есть там демократия никакой не пахнет, это просто смешно. Ну, что касается фильмов, самого содержания фильмов, да, вот если мы перейдем к этой теме, ну, поскольку времени мало, и мы, можно сразу ее коснуться, то опять-таки вот все сейчас определяется вот этой общей установкой на дерационализацию сознания. Говорят, что это тенденция, она начала активно утверждаться вот с конца 70-х годов, 80-е, 90-е годы. Сейчас это приняло уже массовый характер, вот то, что мы называем оккультизм реально в массы. Да? Поэтому все фильмы, так или иначе, новейшие фильмы, которые сегодня занимают первые места в этих рейтингах, которые сегодня наиболее популярны, надо учитывать, что американские фильмы везде, они всегда занимают первые строчки во всех рейтингах общемировых. Вот, и охват у них тоже где-то 1 миллиард человек, да, там вот «Аватар» — это 3 миллиарда зрителей, можно себе представить. Вот, то вот именно все эти фильмы, которые занимают первое место, они все оккультного содержания, все. Либо, так сказать, языческое, либо это гностическое, гностика манихейская, это скабалы, либо еще там много всего. И определяется это, конечно, тем, что фактически людей подготавливают к принятию вот этого некого сверхсущества, некого сверхчеловека или сверхправителя. То есть переводит как бы, да, вот на такое иррациональное, эзотерическое восприятие мира. Мне сразу вспомнился фильм «Матрица». Потому что там, во-первых, очень часто отсылки идут к... Там же название корабля «Новых судоносов». То есть... Там же, это классическая такая гностическая традиция, что вот он мир из тяжелых энергий создан, из него надо суметь вырваться. Вот пришел как бы Нео, который преодолел злого бога Демиурга и вырвался из вот этих тяжелых энергий, то есть сумел их преодолеть. Ну, это уже самых нашумевших фильмов у нас, да, это и Гарри Поттер, это Бэтмен, это «Властелин колец». Это «Аватар», это «Звездные войны». Вот все, да, что у нас в последнее время шло. Полностью овладела душой нашей молодежи, и умами, и сердцами, это все фильмы с глубиной такой вот гностической, я бы сказала, подкладкой, да, идейно-мировоззренческой, которая полностью перестраивает сознание и фактически, по сути, свои глубоко антихристианские. Было бы еще интересно поговорить о том, а как они перестраивают сознание? Вот смотрите, если мы берем, да, мой фильм, вот «Звездные войны». Вот первый фильм это был написан еще в 77 году. Я сказал, что с конца 70-х годов началось это таление. Значит, вот «Звездные войны» это фактически фильм, который несет, опять-таки, в себе основе гностическое мировоззрение, да, гностическое, опять добро, зло, два начала, там, вот это вот энергическое, то есть сущность, энергия, которые они должны управлять, и которые увидят человека на некую такой духовный уровень, непонятного содержания, непонятного консистенции, как в любых пантеистических системах, вот, энергетическое, некое энергетическое поле, вот, оно уже, да, выводит, делает невозможным восприятие человека христианского миропонимания. Вообще я не говорю про атеистическое, про рациональное, это вообще тут идет, не касается. Вот, потому что изначально, опять-таки, ставит человека вот в эту матрицу, матрицу гностико-каббалистического мировоззрения. Есть добро, есть зло, есть две силы. Да? Дух – добро, материя – зло, плоть – зло. И дальше начинается между ними борьба. Вот, и таким образом смысл человеческого существования действия не здесь, не в нравственности, не в любви, да, не в духовном совершенствовании, а во владении неким знанием, которое поможет тебе избавиться вот от этого материального злого начала или от материи плоти и переместиться в какие-то иные миры, в какие они не говорят, потому что в мистицизме это тоже, вот этот мир, он неопределенный, это некий духовный мир, некая плерума или некая душа всемирная или некий всемирный разум, который не имеет никакого личностного начала, как в христианстве. Вот. Далее мы берем «Властелин колец». Да, это фильм, который наибольшей степени ушумел, который в 2000 году действительно реально стал культом у нашей молодежи. Вот на протяжении вот этих вот 10 лет, более чем 10 лет, на нем воспитывалась наша молодежь. Вот. Значит, фильм тоже создан по произведению Толкина, но Толкин у нас всегда представлялся как католик. На самом деле есть очень серьезное исследование, интересное, которое показывает, что Толкин очень глубоко изучал и гностицизм, и манихейство, и религию кельтскую, религию друидов. То есть фактически все эти оккультные традиции, он хорошо это все перенес. И у него здесь то же самое, мы видим ту же матрицу, да, ту же стиль, добро и зло, светлое начало, темное начало. Вот, которая действует с помощью магии. И хотя, конечно, там нравственный элемент присутствует, но он не главный, он не определяющий, потому что, опять-таки, в итоге вот эта сила зла, которую в христианстве мы знаем, она, его нету как субстанции, зла не существует. Бог есть добро, и Бог создал все. А зло – это отсутствие добра. Вот, а грех проходит через сердце человека. Здесь зло воспринимается как некая субстанция. Да, то есть как некая внешняя сила. А когда она как внешняя сила, то вся энергия уходит на борьбу с ней, опять-таки, вовне. А бороться с такой силой можно только с помощью магии, а не с помощью внутренней не работы. С помощью внутренней работы над собой, не путем совершенствования духовного самосовершенствования, а тем более не помощью, да, нравственной совершенства. То есть, еще раз говорю, это гностическая ересь, которая зародилась в IV веке до Рождества, то есть после Рождества Христова, уже как, это, вернее, даже раньше, II, III века, потом уже позже на смену пришло манихейство. Вот. Она фактически никуда не девалась, она просто возродилась в тех или иных формах, она дожила до сегодняшнего дня, и типичным ее проявлением является движение New Age, о котором мы с вами говорили. Да, это та самая восприемник мира, всемирного оккультизма, вот, который имеет такую форму облака, и который меняется в зависимости от среды, он приспосабливается к любой среде, и поэтому ответвление от него имеет в виде множества сект различных. Одним из них является там саентология, другим это там, различные роды целительные организации. В зависимости от того, к какому сегменту общества, что в данный момент подходит. Да, или, вот. Так что Толкин это делал, что интересно, значит, режиссер Джексон, который снял этот фильм, он специалист по созданию мистических триллеров, который фактически погружает зрителя в инфернальный мир. Вот достаточно прочитать название у фильма, чтобы да, уже как-то насторожиться. Какие у него фильмы? «Инопланетное рагу», «Живая мертвечина», «Небесное создание», «Страшилы», «Кинг-Конг», «Милые кости» и прочее. Вот. То есть человек, который действительно реально погружен в этот инфернальный мир, и который и это произведение Толкина фактически трактовал, мало того, что оно само по себе, да, культное, но он еще придал ему еще вот такой вот зловещий смысл содержания. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что на этом фильме выросло целое поколение. То есть фактически мы нашу молодежь отдали на откуп профессиональным оккультистам, которые используют очень тонкие технологии. Потому что я знаю, что многие православные люди, православные дети, да, они на ура этот фильм приняли, считают, так сказать, да, что поскольку там есть добро, и добро побеждает, то, значит, вот это вполне вписывается вот в это христианское мировоззрение. Очень опасная вещь. Вот, значит, дальше, если мы возьмем остальные фильмы, да, «Гарри Поттер», «Полтергейст», «Индиана Джонс», вот эти «Звездные войны», да, то же самое. Тот же самый пантеистический оккультный портрет или оккультная модель. Что интересно, что вот фильм «Матрица», который тоже у нас стал очень популярным, который сравнивает чуть ли не с толкованием Библии, да, или с Евангелием, вот, тоже, значит, кто его снимал? Да, братья Вачовски. Не знаю, знают люди у нас или нет, значит, было два брата. Один из них в итоге стал женщиной. Он себе сделал операцию и стал женщиной. То есть это трансгендер, который давно уже был трансгендером по своему мировоззрению. Значит, кто у него отец? У него был атеист, мать у него была католичка, которая стала шаманкой. И вот именно мать, ее шаманские дела, они и образовали, да, то есть дали им вот это воспитание, дали эту систему ценностей. А она как шаманкой стала при этом? Подробности я не знаю, как она стала шаманкой. Вот. Но, я просто так понимаю, что нет же шаманской церкви, то есть она не могла стать... Нет, церкви нет, но манки традиции, да, языческие. Просто в шаманы же не принимают, нельзя прийти записаться в шамана, чтобы тебе дали членскую эту книжку, сказали, все, шаман. Нет, там есть что-то, видимо, о традициях индейских, потому что я знаю, что, например, новейшие технологии, истроки сознания технологии, там тот же НЛП, да, оно использует технику индейских шаманов очень активно. Да, тоже погружение в определенное состояние. Да, тогда еще надо холотропное дыхание вспомнить к этому, подключить. Потому что там как раз вот напрямую, это четко шаманская традиция, обработанная, забыл Грот, по-моему, у него фамилия была, причем делал он это по заданию ЦРУ. Это да, мы то же самое видим вот, и в «Матрице», помнишь фильм, который сняли фактически извращенцы, это и «Матрица перезагрузка», это «Антиматрица», это «Нити-убийца», это «Хаздинь Юпитер», вот, это тоже чисто гностический подход, опять добро-зло, опять выход из этой материи, которая является на самом деле нечто нереальным, ужасным и страшным, и переход в некое иное состояние, а вот что это за состояние, что это за мир, куда переходит, это непонятно, неясно. Главное избавиться от этого мира, потому что этот мир во сне лежит. Ну вот я хотел бы сказать, что очень важно этот момент в том, что не показано, они там стремятся к некой свободе, которая свобода так и не показана никак. То есть там, в общем, стремление к ней самоценно. Вот разрушим вот это самоценно. То есть все разрушаем, а что дальше? Дальше не показываем ничего. То есть, потому что они не могут представить. Потому что главное это вызвать ненависть, неприятие к этому современному нашему миру, к нашему реальному миру. Вот. И тот же, так сказать, да, тот же позыв, тот же основная идея, мы знаем, у трансгуманизма. То есть человек должен избавиться от своей несовершенной природы, потому что его природа, она ограничивает те возможности, которые есть у человеческого вот этого духа любовного. А дальше вот как вырваться? Вырваться с помощью новейших технологий, которые переведут человека в новое состояние. Вот все фильмы, они как раз об этом говорят, потому что там тоже там магия, там некие технологии, которые выводят человека вот из этого его состояния человеческого, естественного, в сверхъестественное переводит. И таким образом, уже с детства, если дети смотрят такие фильмы, конечно, их сознание приобретает совершенно другую форму, да, другое содержание. И принятие этого мира как мира доброго, оно уже невозможно, в принципе. Ну, потому что накатанные схемы восприятия. Я согласен, что восприятие по этим схемам, оно становится таким, что неприятие. Да. Вот у Спилберга, да, «Искусственный разум», тоже чисто трансгуманистический фильм. Там мальчик, да, андроид, да, который хочет тоже... стать человеком. Да, стать человеком. «Война миров» тоже Спилберга, то же самое, да, некие силы приходят, нашественных миров. Все это вписывается вот в проект «Голубой луч», проект НАСА, который мы знаем, да, был опубликован одним из исследователей в 1995 году. А это рукотворный апокалипсис. Это каким образом будет происходить апокалипсис здесь на Земле. Вот это целая программа, целый проект, который имеет несколько этапов. Значит, первый этап – это размывание мировоззрения всех религий, так сказать, потому что все это ложь. Да, изначально человек теряется полностью, не может определиться. То есть такой чисто неожевский подход, что все религии ложные, есть только одна истина, вот, которая в постижении знаний. Каким образом мы это уйдем? А вот мы вам, ребята, показываем этот путь. Значит, разложение всей религии, для чего уничтожаются все артефакты, да, для чего пишутся соответствующие фальсификации, создаются фальсификации истории всех религий. И мы видим, каким образом активно уничтожаются сейчас. Да, происходит размытие. И все информации. То есть сейчас фактически, если мы берем общий масштаб, да, такой полномасштабный, что происходит? Вся информация переводится в электронный вид, да, оцифровывается. Что происходит при этом с бумажными носителями, мы не знаем. Вот, значит, когда все это оцифровывается, это соответственно, вся эта информация, она будет находиться в руках тех, кто определяет современную мировую политику. Вот, и в любой момент народы, целые государства могут лишиться этой информации, потому что если это будет все переводить в электронную форму с уничтожением материальных носителей, тогда если эти люди лишатся, целые народы могут лишиться возможности иметь это, сохранить в электронном виде, сами понимаете, что произойдет. Но это опять-таки это далеко идущий проект. Это может выглядеть как фантастика, но это реализуется, мы знаем. Смотрите, у нас в один день за несколько часов смогли уничтожить «Инеон». Что такое «Инеон», это не надо говорить людям, которые да, в это время, в 80-е годы, работали там. Это, возможно, оказывается вот, ментально быстро. Это можно делать и с другими библиотеками. Ну вот, но это, так сказать, одна из деталей. Далее, следующий этап, значит, там начинается финансовый кризис, который переходит в экономический, в социальный. Вот, соответственно, начинаются социальные катастрофы, разруха. Далее локальные войны, которые переходят уже в целую систему, так сказать, дальше изображается нашествие гуманоидов с помощью голографии и других устройств, в частности, люди будут слышать голоса, которые с помощью иллюзии они не могут, да, слышать. И дальше изображается в небе пришествие Христа для христиан, Будды для буддистов, мусульман для, то есть Мухаммеда для мусульман и Будды для буддистов. Хотя мусульмане не ждут возвращения Мухаммеда, но если они его увидят, то представляют, что с ними будет. Ну вот в таком виде. А сознание человека уже будет к тому времени настолько разбито, да, и настолько подготовлено. А молодежь будет настолько подготовлена в силу того, что эти фильмы, компьютерные игры, в которые они погружены, для них вот эта вся виртуальная реальность, она уже является настоящей реальностью. Да, совершенно верно. Потому что, понимаешь, вот когда мы смотрим на эти чудовищные существа, которые там изображены, мы не можем на них даже секунду посмотреть, а они в них играют, они с ними играют, они их изображают. То есть уже серьезно очень перестойка произошла, причем действительно вещь-то трагическая, вещь чудовищная. Вот. Вот, извините, пользуюсь моментом сказать, что 4 числа в Киеве произошло событие страшное, которое у нас просто как-то никто не обратил внимания. Значит, там устроили французский фестиваль. Французский фестиваль, апогеем которого стало шоу, вот это вот, как оно называется, когда изображается с помощью вот этих вот... Голографическое какое-нибудь? Да, где на Софийской площади, да, наш храм, Святая София. Вот на ней все изображалось, причем чудовищные вещи, можете посмотреть в интернете, что там было. А вот изображалось, значит, там бесы, черти, дальше еще какая-то всякая мерзкая совершенно вещь. И все это, то есть фактически на нашем храме произошло страшное его осквернение, да. И все это смотрели, значит, вот тысячи людей, которые там стояли, причем под безобразнейшую, даже нельзя это назвать музыкой, да, сопровождение. Это все вот американская продукция, хотя это французский фестиваль, но опять-таки полностью воспроизводятся американские стандарты, да, голливудские стандарты. Вот, пожалуйста. И люди все это смотрели, были во все это погружены, не поняв, что произошло. А произошло, то еще раз говорю, осквернение. Это место, это Святая София, да, это Святая Русь. Так что вот таким образом, когда люди в это погружаются, конечно, уже выйти из этого состояния, чтобы выйти, требуется очень глубинное лечение, серьезное лечение, а этого не будет. Так что вот эти фильмы, они таким образом, еще раз говорю, фактически действуют как нейролингвистическое программирование, да, как перестройка, как тотальная... такое тоталитарное воздействие на психику, на душу, на сознание. Я бы хотел еще поговорить вообще о связи как бы Голливуда с новыми технологиями, в том числе с военными, потому что ведь об этом написана целая книга. Угу. Причем не одна, я сейчас не помню точно, как она называется, а автор Роб, операция Роб, Голливуд, да, как да, Пентагон есть, препарирует, да, цензурирует фильмы. То есть я на самом деле как минимум статьи про это читал, о том, что цензурируется восприятие американских военных. То есть там из фильмов про Вьетнам, например, вырезаются места, где показано жестокое обращение с мирным населением. То есть потом откатываются какие-то направления новых военных технологий. Причем, насколько я понимаю, то есть их скорее пробуют и туда-то показывают не реальные технологии, а те, которые отбракованы той же DARPA. То есть, ну, идет вот реальное сотрудничество, то есть в DARPA там же очень большое количество направлений военных. Вот. То есть те направления, которые на какой-то момент сейчас отбраковываются, их просто сбрасывают в Голливуд, и они там это делают, из этого дела делают шоу. То есть то, что дальше не будет двигаться. Потому что реально это направление, я думаю, вряд ли они будут показывать. Вот. Но тем не менее, такая цензура происходит и со стороны Пентагона, и со стороны НАСА, действительно. То есть о ЦРУ там целый отдельный разговор, потому что ЦРУ вообще все средства массовой информации цензурирует. Но вот о Пентагоне, о новых технологиях там... Можем что-то еще? Да, но насчет цензуры, да. Дело в том, что действительно в Лос-Анджелесе есть центр, где работают военные, которые фактически проверяют на лояльность, так скажем, сценарий и само изображение этих фильмов. И, соответственно, если есть какой-то хоть малейший намек на то, чтобы как-то опозорить или обвинить, то это все лишается, да, этот режиссер или вся эта группа лишается какой-либо помощи. И напротив, да, то есть если они это делают, то, естественно, они помогают помощью, то есть, соответственно, техникой, вооружением и всем прочим. Поэтому тут цензура очень жесткая, поэтому все американские фильмы, посвященные войне, да, посвященные войну событиям, вот, они всегда, естественно, будут рисовать крайне позитивный образ Пентагона. Но я сейчас не буду перечислять эти фильмы, вот, это достаточно известно, но и последние, особенно вот, которые посвящены уже даже борьбе там, с Бен Ладеном, да, с исламским терроризмом, они всегда изображают, значит, исламистов как уродов. Вот. Более того, оправданы, значит, все пытки, которые там показаны, они не отрицаются, но они показаны как некое, так сказать, да, лечебное целебное средство, потому что иначе с такими существами вести себя нельзя. Ну и в результате по вопросу общественного мнения население их поддерживает применение да, пыток. Да, уже я не говорю про всю Вторую мировую войну, про современные события. И опять-таки чудовищно, когда это показывают у нас, когда еще в эти фильмы вкрапляют наших русских ребят, да, наших русских солдат или наших офицеров, дисплейбристы, когда наши это смотрят, просто... На самом деле, говоря о том, вот как бы про наших, если коснуться... Помните, когда начиналось Павлик Морозов, как ругали? А это что такое? Это не Павлики Морозовы, которые могут спокойно смотреть на то, как измываются, да? А, ну то, что они снимают психологические как бы пороги, когда показывают... Это что наши смотрят. Нет, наши дети, наша молодежь это все смотрят. То, что они могут смотреть, понимаете, эти фильмы, где наши изображаются как уроды, ну, как враги. В этом и есть как бы отличие на самом деле фильма от книги. Книгу вы можете в сторону отложить. Да. С фильма у вас так не получится. Вы пришли и сели, вас жестко закрепили перед вот этой вот бегающей картинкой. Вы так или иначе будете воспринимать на сознательном уровне, на подсознательном уровне. И вы все равно будете саспенс, сопереживание. У вас будет как бы с пострадавшей стороной. Естественно, подгоняя как бы сценарий под то, кто пострадавшая сторона, кто не пострадавшая, то есть на чьей стороне ваши подсознательные симпатии будут, вас все равно так или иначе будут программировать. Это достаточно понятная вещь, на самом деле. Мне, кстати, очень странно, что у нас в руководстве нашем это далеко не все понимают. Ну, например, вот мы же сейчас говорим об импортозамещении. То есть в свое время одна из голливудских продюсеров, я сейчас вот не, точно не помню, как у нее была фамилия, она сказала, что как бы больше не будет отрицательных героев китайцев и русских, потому что это большие рынки для Голливуда. Mm-hmm. Я уж не знаю, насколько большой рынок для них там Российская Федерация. У нас, по-моему, 2500 залов. Как бы, это в мировом масштабе не очень много. Вот. Но как бы больше отрицательных героев не будет. И тут у нас вот новая холодная война, новое противостояние. Новый, целая пошла цепочка фильмов про русскую мафию, то есть с отрицательными персонажами в виде русской мафии. Это очень четко прослеживается. Вот эта вот конъюнктура политическая в голливудском кино, она вот, ну, на самом деле такая белыми нитками шита, ее видно постоянно. Да, а летом вспомните, что было, да, когда началась война на Украине, значит, когда русские начали убивать русских. Вот, и для нас это трагедия, мы должны были всем миром встать, чтобы этого не допустить. В это время у нас все лето крутили американские фильмы, там «Трансформеры», да, «Эпоха истребления» и прочее, прочее, не уж не буду говорить. Ты... Причем, знаете, еще это специально, да, навязывалось это все, рекламировалось, так как главное достижение. То есть ничего, ни слова, я имею в виду в нашем кинематографе, о том, что реально происходит. То есть с одной стороны, американцы представляли как врагов, с другой стороны, крутили их американские фильмы. Я уж не говорю про деньги, которые идут, да, им опять-таки от нас. Это что? Какие санкции, какая там... Просто, понимаете, уже не укладываются в голове такие вещи. Вот. Но когда, опять-таки, мы же работаем с молодежью, мы это понимаем. А молодежь, когда это видит, она воспринимает это как норму, особенно дети, то о каком там патриотическом воспитании после этого можно говорить? Естественно. Ну, тем не менее, вроде бы как говорили о том, что Министерство культуры теперь будет поддерживать фильмы патриотической направленности, но оно все равно, конечно, немножко для меня такая... Понимаете, вот еще есть одна тонкая вещь, мы тоже об этом говорили, что сейчас вообще растет национальный кинематограф. То есть, действительно, начинает американский, голливудский, ну, он сужается, так сказать, да, его сфера, растет национальный. Но что произошло, очень интересная вещь. Фактически, этот национальный кинематограф, он создается и формируется по стандартам американским, да, по голливудским стандартам, которым главное, так сказать, это успех, коммерческий успех и определенная, опять-таки, идейно-идеологическая направленность, а никоим образом не искусство, не пробуждение каких-то высоких чувств и формирования, да, нравственной личности упаси Боже, этого там вообще никогда не найдешь. Я говорю, с их стороны, упаси Боже. А вот, и у нас сейчас происходит фактически то же самое. Мы же видим, что все последние фильмы наши, якобы патриотические, они создаются по этим стандартам. Мы видим совершенно чужих людей, которые вообще никакого отношения к русским людям не имеют. Там один менталитет совершенно нам чуждый. Даже внешне, понимаете, у них лица другие, у них стали лица как американские. Вот разницы между голливудским фильмом и российским фактически нет. Я не говорю российским, мне слово, язык не поворачивает назвать это русским. А знаете, в чем разница на самом деле? То есть российский кинематограф, он строился от того, что характеры двигали сюжет. И изменение в характерах как бы было некой основой фильма. То есть поэтому, так как нужно было показать характер, очень сильно акцентировались на игре актеров, потому что вот если брать советский кинематограф, он строится на игре. То есть там зачастую могут быть достаточно бесхитростные сюжеты, но за счет игры они как бы, вот возьмите там ту же «Бриллиантовую руку», то есть по-хорошему, то есть там смеяться не над чем. То есть он сделан за счет того, что отточен каждый элемент. То есть вот Андрей Миронов вот эту песню про остров, он репетировал дома полгода, оттачивая каждое движение. Вот за счет игры, как бы, да, двигался советский кинематограф. В американской кинематографии его развитие происходило совершенно по другим лекалам. То есть он изначально был построен под коммерцию. То есть почему полтора часа фильм идет? Не три, там, и не 40 минут. Почему? Потому что это наиболее удобный период, чтобы разбить 8-часовой рабочий день на нужное количество сеансов. Угу. Так родилось стандарт. Полтора часа. Дальше пошли работать психологи. Мы же с вами говорили, что это практически постоянно там шли из Амира и работали с этим. То есть отсюда рождается. Первая шутка должна прозвучать на 7-й минуте. Первый разворот сюжета должен произойти на 15-й минуте. Для чего? Потому что у человека концентрируется внимание, и вот это внимание должны постоянно поддерживать. Почему, собственно, популярны американские сериалы? Потому что они целиком построены на основании вот этого психомоделирования. То есть вам каждый нужный период времени подбрасывает новую наживку, в которую вас опять впихивает внимание. То есть у вас вот это внимание регулирует, вас ведут по сюжету. То есть актер там не важен, потому что главным является вот этот разворот сюжета. Это главная как бы линия. Актеры, поэтому они их приглашают на 5 минут, они забегают в кадр, то есть отговаривают текст и убегают. Они не играют практически, поэтому игра резко идет вниз. То есть, собственно, почему говорится, когда мы видим наших актеров там и не узнаем их, то есть, ну вот... Страшновато, конечно, да, когда... Потому что они не играют больше. Это видишь, что у них там уже нутро-то совсем не русское, особенно когда с детьми это происходит. Ну, потому что там нет близко даже школы советской. Абсолютно никакой, да. И главное, самое главное, что совершенно другое. Потому что у нас действительно главное было посмотреть, да, на человека. Вот мы смотрели, как формируется человек, да, как развивается. Все-таки мы говорим, что образование это формирует человека по образу, подобию Божьему. И наши фильмы, они как раз на это посмотрели. Поэтому наши фильмы можно долго смотреть бесконечное число раз, потому что тебе не сюжет интересен. Вот, тебя вы можете знать сюжет, но вы смотрите все равно. А ты в процессе этого фильма как бы общаешься с человеком, то есть ты в это время пребываешь здесь, и тебе хорошо, потому что ты находишься с хорошим, добрым человеком, или каким-нибудь, который стремится, по крайней мере, быть, да, и каждый раз ты, когда это смотришь, ты думаешь, что сейчас вот ты ему поможешь, или он тебе поможет, то есть ты в любом случае ты вступаешь с ним в эти тайны. Это саспенс называется, сопереживание. Ну, естественно, да, ну, научно языком это так. Поэтому тут идет, понимаете, тотальная ломка. Если уж мы заговорили о саспенсе и о том, что происходит в голливудском кино, то там действительно, в детских фильмах вот этот под саспенс подводятся зачастую персонажи оккультные, то есть какие-то со сверхспособностями, со сверхсилами, со сверх. Они играют зачастую положительных героев, как правило. То есть, ну, например, есть такой персонаж, выходец из ада, Хеллбой, то есть, который, он положительный персонаж, он мир спасает. И там вот эта оккультная вещь, где мир спасают как бы какие-нибудь демоны, то есть это очень частая линия в Голливуде, на самом деле это так. И опять-таки, да, убирается рациональное начало, и вот, говорю, происходит это рациональное, смотрите, как тонко они действуют. То есть они сейчас берут ключевые вещи, которые фактически определяют вот, утверждение их мировоззрения, их идеологии. Вот в иудаизме сейчас утверждается так называемый иудейский экуменизм, это ноахизм, это религия для не иудеев. То есть иудеи спасутся, если они соблюдают свои заповеди, а остальные спасутся, если они соблюдают семь заповедей Ноя. Да? Это вот ноахизм. Это все талмудический подход, который не имеет никакого отношения к Ветхому Завету. Что мы видим? Появляется фильм «Ной». Да? Вот. Ной, который для православных является праведником. Не просто праведник, он сохранил церковь. Он сохранил церковь вот, в том мире, который фактически уже был осквернен. И посмотрите, кого из него делает режиссер этого фильма, который, кстати говоря, до этого снял фильм «Черный лебедь». «Черный лебедь» – это такой триллер тоже. Вот на фильм чудовищный совершенно фильм. А вот что в нем чудовищного, скажите? Я попробую сам добавить. Да нет, ну скажите, что, потому что мне, ну, смотрите, понятно, там, что... Просто я давно его смотрел, но я еще тогда для себя обратил внимание, что главная героиня достигает успеха в этом фильме, изменив свое внутреннее состояние на темную половину. То есть как только она становится как бы темной, да, то ей тут же достигает успех. И за счет этого она к успеху и приходит. Я сейчас не помню, Айзеншпиц, там, по-моему, режиссер главный, или Дарен как-то Айроновский из семи консервативных иудеев. То есть, соответственно, мы видим именно иудейский взгляд, да, на Ноя. Но это подается, понимаете, как общемировое. Угу. Причем Ной превращен там в своего парня такого, знаете, крутого своего парня. Он грешник там, в этом фильме. Понимаете, он, а это же праведник, который спас церковь, он сохранил церковь. Вот, и пожалуйста, понимаете, если даже в арабских странах, в других, его не приняли, у нас его приняли спокойно, более того, он собрал, насколько я знаю, очень большие, да? Возможно, я ее не видел. Вот это я не смотрел. Но мне просто, честно говоря, даже интерес не вызывает. Вот и тоже забивается и в голову, в умы, и Ной будет представлять именно таким. Поэтому, когда потом его говорит ноахизм и семь заповедей Ной, да. Я с вами абсолютно согласен, Господа, что у нас Вторую мировую войну воспринимают по голливудскому кино. Они же умудрились снять фильмы практически по любому маломальскому историческому событию. Вот, например, там был провал операции ЦРУ в Иране. Я забыл, как она называется, «Арго», «Операция Арго». То есть тут же снят фильм, который переворачивает все с ног на голову и показан как успех. То есть провал целиком американцев в войне во Вьетнаме, но если вы посмотрите все части «Рэмбо», то у вас будет полное впечатление, что там произошла победа. То есть то, что он с ног на голову поставлен на практически все исторические события, это факт. Я бы еще хотел вот о чем сказать, что у нас на самом деле, когда произошло падение нашего кинематографа, оно напрямую связано с экономикой. То есть, когда мы снимали фильмы, которые опирались на игру актеров, то мы это могли выдержать, потому что игра актеров, она не раздувает бюджет, это не компьютерная технология, это зависит от умения, как бы от отбора актеров самого. Теперь же, когда мы перешли на американскую модель, а у нас при этом нет ресурсов для этого. То есть, вот об экономике фильмов можете тоже что-нибудь рассказать? Об экономике, да, ну вот самое интересное, что если мы будем говорить об экономике, то, в общем-то, не такой уж большой процент вот, ВВП это все дело вносит. Вот по одному это у нас на, значит, 2012-2013 год вот, на деятельность кинопромышленности и студии звукозаписи в США приходилось немного более 110 миллиардов долларов, это 0,7% ВВП США. Вот. Правда, конечно, по сравнению с нашей экономикой это существенно, потому что указанная величина равняется 1/3 объема продукции всей добывающей промышленности России. Это где-то, да, 290 миллиардов долларов. То есть достаточно внушительно. Но дело в том, что в самом вот этом вот общемировом обороте, то есть мировом рынке в индустрии, американцы, естественно, лидируют и занимают место, вот, главную роль. Если на кассовые сборы всего в мире приходится 38 миллиардов долларов, то, значит, доля Америки, США и Канады – это 10, ну, почти 11 миллиардов долларов США. Да? И, как я уже сказала, фактически во всех вот этих вот рейтингах и списках первых фильмов всегда американцы лидируют. Причем им это достаточно успешные, да, кассовые сборы. Вот они, конечно, по сравнению с другими, если мы будем брать канские фильмы, они значительные. То есть «Аватар», это, например, это 2,8 миллиарда, да, «Титаник» это 2,2 миллиарда. Но еще раз говорю, главное здесь то, что охватывают они большую часть человечества. То есть если «Аватар» посмотрел 3 миллиарда человек, то можем себе представить, так сказать, да, какое мощное воздействие это все производит. И, соответственно, доходы. Вот. А и если мы будем переходить к нам, то о чем вот уже Бортко у нас была передача, да, он говорил о том, какую роль да, играет американский нептун в нашем, то вот по данным, не знаю, назвал он эти цифры или нет, на 2014 год доля отечественного кино в российском прокате по итогам 10 месяцев этого года составила 19%, это по посещениям, и 18,2% по кассовым сборам. Вот. Отечественного? Нет, это вот отечественного, да, отечественного. То есть одна пятая часть это отечественное. Отечественное. То есть наше кино имеет менее 1/5 части нашего кинорынка. Вот, пожалуйста. Это вот, конечно, как говорили некоторые, это просто скандал, потому что Россия имеет великое кинематографическое прошлое. И... Насколько я знаю, в Европе существуют квоты, только я не помню их размерность. К сожалению, то есть... Я сейчас не помню, да, наибольший ход это во Франции, я сейчас тоже не помню. У них очень большая доля, в меньшей степени Германии, потому что Германия, мы говорили, она фактически... А у Германии до Второй мировой войны, как бы, там же была Уфа, наиболее известная как бы, кинокомпания германская. И когда заходил американский кинематограф, то она себе отвоевала какую-то довольно существенную долю. Почему я говорю о существенной доле? Потому что в Англии 90% кинематографа до Второй мировой войны он уже был Голливуд. То есть английского кинематографа как такового даже тогда уже не существовало. То есть, а вот у немцев он все-таки вот при всех прочих он был. Были и режиссеры свои, типа Фрица Ланге, тоже, кстати, оккультные по самые эти. Но тем не менее, что ж, по идее мы с вами рассмотрели практически все вопросы, еще раз обсудили Голливуд. Много, конечно, мы только, да. Про Голливуд не наговоришься. Да, но... В целом, вот основные направления, конечно, то, что хотела сказать, вот эти вот самые главные, так сказать, моменты, да, что, еще раз хочу подчеркнуть, это должны помнить родители, это должна помнить молодежь, которая еще все-таки сохраняет, да, наши традиции, что фактически американский нефонограф является главным в настоящее время инструментом, оружием по перестройке сознания, по фактическому уничтожению наших традиционных систем ценностей. Ну что ж, я могу сказать. Берегите себя, читайте книги. Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания.